Удовлетворение. Шагая по улицам мимо строительных лесов, восстановление города шло полным ходом. Зорин чувствовал удовлетворение. Да, были некоторые сложности, но Сиори оживала, а Зак и Зорин оставались вне подозрений. В немалой степени в этом была заслуга Аланика. Жрец, получивший сведения из петли, страховал парней, но сказывалось и то, что у королевства хватало других забот, а двое студентов Академии просто были никому неизвестны. Зорин надеялся, что когда им придется раскрыть настоящие возможности, пройдет достаточно времени, и никто не свяжет их с произошедшим в Сиории. Еще бы прохожие не пялились на него со страхом и любопытством и не расступались, как перед прокаженным. Впрочем, тут дело было не в нем, а в идущем рядом гигантском пауке. Копье решимости было, как всегда, невозмутимо, ничем не показывая, что заметило реакцию окружающих. Впрочем, уже то, что она открыто идет по улицам, не вызывая паники, немалое достижение ее паутины. Власти еще не определились со своим отношением к Ране. С точки зрения закона, паучихи были монстрами, и многие высшие чины не отказались бы перебить их или прогнать из-под Сиории. Но за долгое время паутина нашла множество сторонников среди людей, и их голоса перевешивали. Даже противники Аранея были вынуждены признать, что паучихи сдерживают более опасных монстров подземелья, а полуразрушенной Сиории только прорыва чудовищ из-за чьей-то глупости не хватало. У рядовых горожан, насколько знал Зорин, паучихи вызывали смешанные чувства. Да, Ранея помогали отразить вторжение, за что им спасибо, но они монстры, пауки и менталисты. Три в одном. Вот и сейчас открыто идущая по городу копье решимости вызывала, мягко говоря, противоречивые реакции. Впрочем, присутствие Зорина и Тинами позволяло избежать инцидентов. Наверное, матриарх и сама бы смогла успокоить взволнованных горожан, но лучше все же не рисковать. «Как проходят переговоры?» Вслух ради Тинами спросил Зориан, а опыта говорились с Ранея об обмене опытом, и Тинами принимала в нем участие, но училась медленно, она же не психик. Телепатическая беседа ей пока недоступна. «Не очень успешно», — призналась матриарх, синтезируя голос с помощью магии. «Мы смогли заблокировать все инициативы по истреблению или выселению, но до получения гражданских прав еще далеко». «Было довольно наивно ждать иного», — сказала Тинами. Обычно дома опы представляли более опытные дипломаты, но наследница сумела настоять на своем участии. «Несмотря на вашу помощь во время вторжения, вам не доверяют, ведь о вас практически ничего не известно». «О, я все понимаю», — заверила копье решимости. «Я не ожидала другого исхода, хотя и надеялась. Колония готова. При необходимости мы можем немедленно покинуть Сиорию». «Но куда вы пойдете?» — спросила Тинами. «Не думаю, что вокруг много подходящих мест. Мы просто перебьем одну из меньших паутин и займем их место», — беспрекрасно ответила матриарх. «Боюсь, мир Аранея довольно жесток». «Ау», — только и сказала Тинами. «Я слышала, ваша академия вновь открывается». Копье решимости чуть повернулось в сторону Зориана. «Я тоже слышал». Согласился он, помахав замеченный вдалеке Тайвин, и группа следовала за более крупным отрядом. Она помахала в ответ, но не подошла. Впрочем, подруга выглядела довольной. С учетом возросшего спроса на боевых магов, у нее были все шансы проявить себя. У них нет другого выхода. Или начать занятие, или родители оставшихся студентов отзовут их из-за простоя. Он посмотрел на Тинами, гадая, как она подошла к неожиданным каникулам. Она не просилась в их группу, как и в другие группы. С головы ушла в проблемы Ранея или нашла другой способ. «Семья подыскала мне репетиторов», — верно истолковала ее взгляд Тинами. «При всем уважении к твоей группе, я сочла, что так будет лучше». «Наверное, она права. При всех его познаниях он не учитель, к тому же на нем целая группа, частные уроки эффективней. Хотя встает вопрос, почему Тинами вообще отправили в академию? Хотели сэкономить или познакомить с людьми?» «Хм, тогда у меня просьба», — сказала Зорину копье решимости. «Я договорилась с академией, чтобы новизну допустили на лекции. Ты не присмотришь за ней, чтобы она не попала в неприятности?» «А зачем?» — нахмурился Зориан. «Я знаю, что она хочет научиться магии людей, но вы представляете, насколько уроки скучны и однообразны? Она же дня за три сойдет с ума от скуки. Не лучше ли направить ее ко мне? Я же обещал обучить ее». «Зорян, не обижайся, но ты же сам еще учишься». Теперь нахмурилась Тинами. «Ты не сможешь обучить представительницу другого вида. Лучше доверить это профессионалам». «Да, я имел в виду позже», — промямлил Зорян. «Через несколько лет, когда я стану опытным магом. Именно это я имел в виду». Тинами странно на него посмотрела. «Ничего страшного, поскучает, зато наконец увидит мир в реальном свете». Копье решимости пропустило их разговор мимо ушей. «К тому же я не планировала постоянное посещение. Просто дать студентам возможность привыкнуть к Ране, пообщаться с ними, Еще одна небольшая демонстрация». «А, как то, что мы сейчас делаем», — сообразила Тинами, ведь поговорить они могли бы и в поместье Новида, а то и на территории Аопы, но матриарх настоял на людном месте. «Совершенно верно. Я все хотела спросить, почему новизна?» — внезапно сказала Тинами. «Не подумайте, она мне нравится, но делать ее официальным представителем, неужели нет более серьезных ране?» «Исполненная энтузиазма искательница новизны подходит на эту роль куда лучше, чем может показаться», — помедлив ответила матриарх. «Следует понимать, что нас, Ране, немного. Мы живем охотой и не можем поддерживать большую численность. И среди моих подданных многие совершенно не интересуются людьми, а то и относятся к ним с пренебрежением. Как тусклоумным», — раздраженно хмыкнула Тинами. «Да, именно. Так что мне выбирать не приходится, а новизна и сама рада напрямую пообщаться с людьми. К тому же я заметила, что ее несерьезное поведение успокаивает людей. Они считают ее безвредной дурочкой или ребенком, что неизменно забавляет. Новизна — взрослая Ране, специалист по контактам с людьми. Она куда опаснее для человека, чем обычная, более сдержанная Ране». «Ау, мне такое и в голову не приходило», — призналась Тинами. Зорин мог бы добавить, что есть еще одна причина. Матриарх знала о его отношении к новизне, поэтому именно молодая Ране говорила от имени колонии. Очевидно, паутина Сиори высоко ценила его расположение и стремилась любыми средствами углубить отношения. Еще пара кругов по центру города, и они попрощались. Зорин продолжил прогулку в одиночестве, погрузившись в размышления. По пути он купил пару газет и бегло просмотрел. Ожидаемо первые полосы до сих пор были посвящены вторжению. На глаза попалась статья о войнах с Алротом, помогавших защитникам, с убедительным рисунком крылатого червя над городом. Зорин помнил этот момент. Он предлагал осам открыть врата прямо к зиккурату, но они предпочли сесть на свою зверюгу и лететь своим ходом. Вероятно, тоже своего рода демонстрация. Хорошо, хоть эльдемарским военным не пришло в голову бодаться с божественным зверем. Вчитавшись внимательней, он нашел намеки, что его дары исследователям пошли в дело. По правде говоря, он не раздал и малой части своего списка, но это уйдет не один год. Но хорошо, что его материалы пригодились адресатам, значит, все было не напрасно. Кроме того, он начал учебник по магии разума, но там предстояло работать и работать. Ох, и намучается же он, когда придет время сдаваться, но он найдет способ. Небо уже темнело, а Зорин все так же бродил по улицам. После постоянного напряжения последних лет просто отдыхать казалось чем-то противоестественным. Нужно чем-то заняться, хотя бы просто погулять по ночному городу. Мысли перескочили на нерешенные проблемы, ту же принцессу. Божественная Гидра выжила в бою с учеником Агани, и теперь Зорин не представлял, что с ней делать. Они связаны, передать контроль Заку уже не получится. К счастью, Гидра прекрасно устроилась в северных лесах, но рано или поздно придется что-то решать. Железноклёвыми было не проще. Вывезя Гидру на север, Зорин просто выпустил стаю над пустошами, рассчитывая, что они вернутся к своим гнездам, как бы не так. Птицы примкнули к принцессе, помогая ей охотиться и питаясь ее объедками, как будто его Гидра сама по себе привлекает мало внимания. А ведь был еще Кроха. Зорин сумел вывести голема прямо из-под носа военных, но его шедевр все еще был не на ходу, а место хранения не отличалось надежностью. И с этим ничего не поделаешь, на оснащение базы и ремонт крохи уйдет прорва денег, а с деньгами вне петли сложно. Больше нет тайников и счетов заговорщиков, не красть же у простых граждан. Оставалось либо искать новые источники, либо сократить траты. С этим были проблемы. За время петли Зорин привык тратить деньги без оглядки, после победы он попытался взять вредную привычку под контроль, но без особого успеха. У него по-прежнему был неплохой финансовый резерв, но средства таяли с каждым днем. Он даже попытался продавать некоторые из своих разработок, но это тут же вызвало ажиотаж. Выхода нет, придется затянуть пояс. По крайней мере, пока не найдет способ доставать крупные суммы, не привлекая внимания. Зорин остановился и посмотрел на яркую полную луну над головой. Теплое дыхание ночи умиротворяло. «Что ж, Зорин, ты же сам хотел нормальную жизнь», — сказал он вслух. «И теперь у тебя проблемы с деньгами, что совершенно нормально». «И не говори, братишка!» — крикнул прохожий. Не кто-то знакомый, просто очередной пьяный с заплетающимся языком. «У меня тоже не гроша в кармане. Я все потратил. И это совершенно нормально. Да, нормально». Зорин вздохнул и зашагал к дому Майи, хорошего понемногу. Ее звали, у нее не было имени, оно ей просто не требовалось. Она была охотницей и матерью и не думала о сложных вещах, лишь выживание, защита территории и потомство. Но то было раньше. Вкусив своего врага, ненавистную двуногую, что раз за разом докучала ей, она обрела смысл. Эссенция врага наполнила ее сладкой силой, сила переполняла ее, просачивалась в зреющие яйца. Ее следующая кладка будет особенной. Она всегда ревностно охраняла яйца детенышей, прогоняя их лишь когда они вырастут, но эти будут другими. Она пойдет на все, лишь бы защитить их, умрет, если понадобится. С новой кладкой и новым смыслом пришел голос. Воля. Она должна спуститься в глубины. Слабые жители поверхности не удовлетворят ее детей. Если она хочет взрастить их правильно, нужна настоящая добыча. Она пойдет вниз, глубже, чем когда-либо. Она была сильна, но живущие в глубине способны убить ее в мгновение ока. Ей было страшно, она хотела вернуться назад, в безопасность привычных угодий, но направляющая воля была сильней. Она должна выжить, должна отложить яйца, должна спуститься в глубину. Преодолевая страх, отринув все, что знала, она спускалась все глубже и глубже, туда, где ожидала ее судьба. Мать учения. Конец.